Такое короткое лето, такие летучие дни. Кончается наша газета, но ты ее все же храни. Еще немного и загадка. Кончается наша кассета, но ты ее все же хранишь.